По случаю Дня Солнца, общество чешско-корейской дружбы Пек Тусен с фотографией Ким Ир Сена выставлено на сайте краткую историю его революционной деятельности.